2. Адхарва увидел, как гибкий мужчина в свободном комбинезоне поднимает Кая с земли, и выбросил руку в его направлении, проговаривая огневой речитатив перидов. Горизонтальный столб пламени прожег себе дорогу через храм, и все деревянные обломки и трупы, бывшие у него на пути, занялись огнем. Его языки взметнулись вверх, жадно пожирая это горючее лакомство. Но они опали и угасли, так и не достигнув человека, который удерживал Кая в своей хватке. Адхарва бросился к нему бегом, тяжело топая ногами. Но тут мужчина развернулся, и воин Тысячи Сунов узнал любимца Ясу Нагасены. Он тут же забыл о тех манипуляциях с плотью из репертуара паванидов, которые подготавливал в своем уме, и потянулся к поясу за клинком, подавляя тошноту, накатившую при одной мысли о нахождении в такой близости от человека, который был настоящим бичом для его способностей. Струящиеся потоки выстрелов выписывали зигзаги по всему храму, но Адхарва отбрасывал их недолговечными телекинетическими щитами, продолжая бежать через сотворенное им самим пламя. Он знал, что Тагор погиб, сражаясь с Ясу Нагасеной, но не имел ни малейшего понятия о судьбах Сукхи и Асукхи, с учетом того, что северян где-то таился или спасся бегством. Адхарва не мог рассчитывать ни на чью помощь в схватке с этим воином клана. «Они не Канаба», — произнес мужчина с противной ухмылкой, от которой Адхарву аж замутило. «Приблизься еще на шаг, и Кай Зулейн умрет». Губы Адхарвы скривились в гримасе отвращения. «Ты убьешь его в любом случае, пария». «Каково это, колдун?» — спросил воин клана. «Каково это быть слепым?» «Раскрепощает», — соврал Адхарва, делая еще один шаг вперед. «Но я могу убить тебя, и не прибегая к своим способностям». «Такое возможно», — признал пария, сильнее стискивая свою хватку на шее Кая. «Однако я сомневаюсь, что ты успеешь убить меня до того, как он умрет». Хотя генетически усовершенствованные глаза и могли разглядеть парию ясно и четко, Адхарва обнаружил, что его очертания так и норовят расплыться. Зрение воина Тысячи Сынов было гораздо совершеннее, чем у смертных, но умбра парии делала почти невозможным воссоздание его устойчивого зрительного образа. Адхарва сделал усилие, восходя разумом на нижние уровни исчислений, чтобы повысить свою собранность и еще больше обострить концентрацию внимания. Размытые очертания парии плавно сфокусировались, сойдясь в четкий силуэт на фоне желтого дымного марева и оранжевых языков пламени. Адхарва попытался призвать в свою плоть хоть капельку Великого океана, но близость столь противоестественного создания делала невыполнимой даже эту простую задачу. Пария был дырой в ткани мира, куда сливалась вся энергия до последней капли. Кай корчился в хватке воина, его лицо было искажено от мучений, которые вызывало прикосновение парии. Астропат испустил настолько отчаянный крик, что даже Адхарва ощутил жалость. Уже просто находясь рядом с парией, воин Тысячи Сунов испытывал такое отвращение, что даже мысль о его прикосновении была совершенно непереносимой. Убийца из клана извлек длинный нож с зазубренным лезвием и раздвоенным на конце клинком. «Чего бы ты от него ни хотел, оно утрачено», — сказал пария. Прежде чем он успел пырнуть Кая, выросшая за его спиной тень с размаху опустила ему на голову длинный зазубренный обломок деревянной доски. Воин клана, в самый последний момент почувствовавший нападение, извернулся, уходя с траектории удара. Он не смог избежать его полностью, и обломок, вместо того, чтобы ударить его сбоку по голове, обрушился на его плечо. Адхарва увидел, как женщина-навигатор заносит свою доску для следующего удара. Но воин клана не собирался давать ей второй шанс. Она неуклюже махнула своим оружием, но пария поднырнул под него и толкнул ее в грудь открытой ладонью. Женщина отлетела назад и врезалась в безликую статую под аккомпанемент тошнотворного шлепка плоти о камень. Адхарва вцепился в открывшуюся перед ним возможность и ринулся вперед, выставив перед собой клинок. Воин клана выронил Кая и изогнулся назад всем телом, откачиваясь в сторону от выпада Адхарвы. Пария рубанул вниз ребром ладони, но генетически укрепленные плоть и кости Адхарвы были рассчитаны на нагрузки гораздо выше тех, что был в состоянии приложить любой смертный, пусть даже и прошедший обучение в клане. Адхарва наотмашь ударил Парию в грудь, но тот использовал полученный импульс, чтобы совершить пружинистый кульбит. Он непринужденно приземлился посреди языков пламени. Одна его нога была согнута под корпусом, вторая вытянута в сторону. «Так много псайкеров», — произнес он со смешком. «Легко, чуть ли не до неприличия». Адхарва даже не успел задаться вопросом, что Пария имел этим в виду. Как из воротника воина зазмеились металлические пластины. Они развернулись в изогнутые сегменты, словно это был не хромированный металл, а стремительно растущая живая ткань, и заключили голову Парии во вздутый шлем золотисто-серебряных цветов. Из его боковой части выдвинулось трубчатое устройство, а один глаз Парии скрыли линзы, отливающие совершенно немыслимыми оттенками, которые вставали в предназначенные для них пазы. Адхарва почувствовал, что это странное приспособление несет в себе страшную угрозу, и встал между воином клана и Каем. Он перекидывал клинок из руки в руку, готовясь схватиться в рукопашную. За его спиной застонал Кай, которого начала отпускать тошнота, вызванная прикосновением Парии. «Я должен тебя поблагодарить», — сказал Адхарва. «Я слишком давно не сражался вот так, на клинках. Убить, не прибегая к своим сверхъестественным способностям, это внесет живительную струю в мою жизнь». Пария взвился в воздух, и странное устройство, прикрепленное к его шлему, выплюнуло из своих неестественных линз поток черного света. Действуя на уровне инстинктов, Адхарва попытался скинуть телекинетический щит, но в нем иссякла вся энергия Великого океана. Разряды ударили его в грудь, и пластины из листовой стали, пристегнутые к его телу, не дали ему нужной защиты от этого чудовищного оружия. Внутри Адхарвы забушевал пожар, охватывая своим ледяным пламенем все его тело. Он оцепенел от боли. По его венам как будто заструился жидкий азот. По телу раскатились пульсирующие волны губительной энергии, словно внутри него взорвалась сверхновой какая-то тлетворная звезда. И точно так же, как сбросившее оболочку светило должно схлопнуться в гравитационный ад черной дыры, так и Адхарва чувствовал, что его жизнь сжимается в роковую сингулярность, из которой уже не будет спасения. Это была не просто смерть. При подобной кончине его жизненная сила не сможет высвободиться в Великий океан, где она существовала бы вечно, в качестве неоформленной потенциальной энергии. Ужас, вызванный перспективой такой жестокой судьбы, придал Адхарве сил для сопротивления, и он взревел, вскакивая на ноги. Пария приземлился рядом с ним, снова и снова вонзая в него свой клинок. Из порезов сочилась кровь, и каждый удар отзывался ужасом, который пробирал Адхарву до самой глубины души. Все его инстинкты вопили о том, чтобы он спасался от этой кошмарной твари, от этой мерзости, у которой не было права существовать в мире, где воцарились живые существа. Адхарва испытывал слепой ужас, ему хотелось убежать и спрятаться. Он был готов на все, лишь бы убраться подальше от этого страшного, гнусного создания. Пока он боролся с этим злокозненным влиянием Парии, очередной удар ножа вспорол его плоть, а вслед за этим его окутал обжигающий шквал черного пламени, которое воин клана исторг из своего шлема. Адхарва, терзаемый страшной болью, видел разворачивающуюся вокруг битву сквозь медленно разбивающееся окно. Одетые в черное бойцы шли через пылающий храм, как бесстрастные автоматы. Они истребляли сжавшихся в комочки людей, которые укрывались от бойни. Пули, выпущенные из их оружия, двигались рывками, как при замедленной съемке. Адхарва увидел Тагора, который так и лежал там, где он пал, с дымящимися ошметками на месте живота и зияющей дырой в груди. На противоположной стороне от погибшего воина обнаружились Субха и Асубха. Мертвые близнецы лежали бок о бок, рядом с рассеченным телом Кустодия. Как и у Тагора, их грудные клетки тоже были вскрыты. И каждого окружало огромное озеро невероятно яркой крови. Храм был потерян, и все их надежды доставить Кая Зулейна воителю пошли прахом. Адхарва понял, что ему остается только одно. И хотя это было чудовищно радикальное решение, лишь так он сможет противостоять Парии и помешать тем, кто сейчас стал его врагами, заполучить знания Кая Зулейна. Этот выход был почти таким же тяжким, как смерть. Но он не сможет сражаться дальше, не принеся этой наивысшей жертвы. Адхарва был космическим десантником, воином. И хотя он собирался отказаться от той части себя, которая делала его целостным, другого выбора у него не было. Он потянулся глубоко внутрь себя, к той тайной части своей души, которая могла смотреть в Великий океан и черпать энергию из его неиссякаемого резервуара. Он был таким хрупким, этот бесценный результат миллиардов случайных мутаций, которые наслоились друг на друга за невообразимо долгий временной интервал. Какое-то застывшее мгновение, казалось, растянувшееся на целую вечность, Адхарва колебался, спрашивая себя, не лучше ли умереть, чем остаться слепым до конца своих дней. «Лишь пожертвовав чем-нибудь значимым, добьешься чего-то значащего», — произнес он, сокрушая эту тайную часть своего существа и навеки обрывая свою связь с варпом. Он закричал от тоски, как никогда не кричал ни один воин Астартес, и как не закричит снова до самых последних мгновений этой войны, когда перед людьми откроются истинные глубины страданий, которые способны обрушить на них мироздание. Адхарва остался один. Все его тщательно разработанные планы пошли прахом. Ему больше нечего было терять, и он потянулся к безликому ангелу, нависающему над ним выжидающим стервятником, последней толикой оставшейся у него энергии. Он ощутил нарастающее предвкушение нерожденных тварей, скрытых за его безликой маской, и рванул прочь завесу, которая удерживала их внутри. «Убейте их всех!» — приказал он. «Не оставляйте в живых никого!»